Глава 73. Безопасный путь. Видим в мире этом, что люди с места на место переходят, и бывает один путь опасный, а другой безопасный. Христиане, мы от рождения нашего до смерти – путники, и стараемся дойти к вечной жизни и Царствию Божию, которому крещением святым обновлены и Словом Божиим позваны. Изберем, возлюбленные, безопасный путь к этому блаженству. Какой путь нам безопасен? Сердечно веровать во Христа и только в страдании и смерти Его полагать свое спасение. На Него одного, как на Искупителя и Спасителя, надеяться. Кроме Него, к получению вечного спасения, средства не знать, и, по примеру Его, смиренно, кротко и терпеливо жить на земле. Это безопасный путь. Наставь меня, Господи, на путь этот. Если же ищешь в мире этом чести, славы, богатства, плотоугодия, знай точно, что ты сбился с безопасного пути и идешь путем опасным. Если этому не веришь, прочитай Святое Божие Слово и прочие христианские книги с прилежанием. Сам узнаешь эту истину. Христиане в этом мире позваны к крестоношению, а не к чести, славе, богатству, плотоугодию. Имеют они свою честь, славу, богатство, радость и сладость, но внутри себя, а не снаружи, духовное все, а не плотское. Внимай этому, возлюбленный, что вечная истина, Христос Господь наш, говорит: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». От Матфея 7, 13 и 14. Видишь, что такое безопасный путь? Этот путь низок и смиренен, но в высокое Отечество, небо, ведет. Если хочешь в Отечество прийти, этим иди путем. Настави меня, Господи, на путь Твой, и пойду воистине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Псалом 85.